смотрела назад, не чувствуя боли, не чувствуя снова, что жива. Смотрела назад, без лишних историй, все так, как хотела рассказать. Я так слаба рядом с тобой. Расстояние выстрела или руки, мы глазами чистыми всем вопреки, смотрим слишком пристально, будто враги. Все это бессмысленно, как ни крути, бьется слишком быстро в моей груди. В голове лишь темные твои шаги, остается помнить, как были близки. Меня не принимай, легче будет. Я так слаба рядом с тобой. Сердце едва стерпит всю боль. Вновь промолчу, крича внутри. Я так слаба в нашей любви. Я так слаба рядом с тобой. Внутри.